Дождь-декабрь, доля-декад, календарное солнце, луна. Дождь-декабрь, вся Финляндия, Боже, больна. Верил статут, это море мороза в лесах, вербы цветут, лес поганка, залив в волосах. Тает зала, это небо надежд и могил. Там зеркала, замутненные лица мои, в капельках слез, по окружностям плеск, пелена в карликах звезд, вся Финляндия тоже больна. Спится и сон, я отшельник пустынь отошел, списками сов и клыками слонов окружен. Так мало жить, на коленях коней колесниц, да миражи человеческих кактусов лиц. Желудь клевал, одноглавый орел и души шел караван по пустыням безлюдьям души. День донимал семь верблюдов кувшины несли. Не до меня семь погонщиков шли, не нашли и не могли, потому что я был в декабре, инеем мглы обрисованы скалы дерев. Где же снега, белолоба блеске луна? Грешен солгал, вся Финляндия больше больна. Дождь с облаков, но декабрь тепла не терял. Что ж, с Новым годом, дом, с новым горем тебя.